Глава 10. Джемма ему действительно обрадовалась, и фрау Ленора его очень дружелюбно приветствовала. Видно было, что он накануне произвел на обеих впечатление хорошее. Эмиль побежал распоряжаться насчет завтрака, предварительно шепнув Санину на ухо: «Не забудьте». «Не забуду», – отвечал Санин. Фрау Ленора не совсем здоровилась. Она страдала мигренью и, полулежа в кресле, старалась не шевелиться. На Джемме была широкая желтая блуза, перехваченная черным кожаным поясом. Она тоже казалась утомленной и слегка побледнела. Темноватые круги оттеняли ее глаза, но блеск их не умалился от того, а бледность придавала что-то таинственное и милое классически строгим чертам ее лица. Санина в тот день особенно поразила изящная красота ее рук. Когда она поправляла и поддерживала ими свои темные, лоснистые кудри, взор его не мог оторваться от ее пальцев, гибких и длинных, и отделенных дружка от дружки, как у Рафаэлевой форнарины. На дворе было очень жарко. После завтрака Санин хотел было удалиться, но ему заметили, что в такой день лучше всего не двигаться с места, и он согласился. Он остался. В задней комнате, в которой он сидел со своими хозяйками, царствовала прохлада. Окна выходили в небольшой садик, заросший акациями. Множество пчел, ос и шмелей дружно и жадно гудело в их густых ветках, осыпанных золотыми цветами. Сквозь полузакрытые ставни и опущенные сторы проникал в комнату этот немолчный звук. Он говорил о зное, разлитом во внешнем воздухе, и тем слаще становилась прохлада закрытого и уютного жилья. Санин разговаривал много, по-вчерашнему, но не о России и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому другу, которого тотчас же после завтрака услали к господину Клюберу практиковаться в бухгалтерии, он навел речь на сравнительные выгоды и невыгоды художества и коммерции. Он не удивился тому, что фрау Ленора держала сторону коммерции, он это ожидал, но и Джемма разделяла ее мнение. «Коли ты художник и особенно певец», – утверждала она, энергически двигая рукою сверху вниз, – «будь непременно на первом месте, второе уже никуда не годится. А кто знает, можешь ли ты достигнуть первого места?» Пантелеоне, который также участвовал в разговоре, ему, как давнишнему слуге и старому человеку, дозволялось даже сидеть на стуле в присутствии хозяев. Итальянцы вообще не строги насчет этикета. Пантелеоне, разумеется, стоял горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы. Он больше все толковал о том, что нужно прежде всего обладать неким порывом вдохновения. Фрау Ленора заметила ему, что и он, конечно, обладал этим даром, а между тем «я имел врагов», – сумрачно заметил Пантелеоне. «Да почему ты знаешь?» – итальянцы, как известно, легко тыкаются, – «что у Эмиля врагов не будет, если даже и откроется в нем это вдохновение». «Ну так делайте из него торгаша», – с досадой промолвил Пантелеоне. «А Джован Батиста так бы не поступил, хотя сам был кондитером. Джован Батиста, муж мой, был человек благоразумный, и если он в молодости увлекался, но уже старик ничего слышать не хотел и удалился, еще раз проговорив с укоризной. «А, Джован Батиста!» Джемма воскликнула, что если б Эмиль чувствовал себя патриотом и желал посвятить все силы свои освобождению Италии, то, конечно, для такого высокого и священного дела можно пожертвовать обеспеченной будущностью, но не для театра. Тут фрау Ленора пришла в волнение и начала умолять свою дочь не сбивать с толку, по крайней мере, брата, и удовольствоваться тем, что она сама такая отчаянная республиканка. Произнесши эти слова, фрау Ленора заохала и стала жаловаться на голову, которая у нее была готова лопнуть. Фрау Ленора из уважения к гостю говорила с дочерью по-французски. Джемма тотчас принялась ухаживать за нею, тихонько дула ей на лоб, намочив его сперва одеколоном, тихонько целовала ее щеки, укладывала ей голову в подушки, запрещала ей говорить и опять ее целовала. Потом, обратившись к Санину, она начала рассказывать ему полушутливым, полутронутым тоном, какая у нее отличная мать и какая она была красавица. «Что я говорю, была? Она и теперь прелесть! Посмотрите, посмотрите, какие у нее глаза!» Джемма мгновенно достала из кармана белый платок, закрыла им лицо матери и, медленно опуская кайму сверху вниз, обнажила постепенно лоб, брови и глаза фрау Леноры, подождала и попросила открыть их. Та повиновалась, Джемма вскрикнула от восхищения. Глаза у фрау Леноры были действительно очень красивы. И, быстро скользнув платком по нижней, менее правильной части лица своей матери, снова бросилась ее целовать. Фрау Леноры смеялась и слегка отворачивалась, и с притворным усилием отстраняла свою дочь. Та тоже притворялась, что борется с матерью, и ласкалась к ней. Но не по-кошачьи, не на французский манер, а с той итальянской грацией, в которой всегда чувствуется присутствие силы. Наконец фрау Леноры объявила, что устала. Тогда Джемма тотчас присоветовала ей заснуть немножко, тут же на кресле, а мы с господином Русским будем так тихи, как маленькие мыши. Фрау Леноры улыбнулась ей в ответ, закрыла глаза и, повздыхав немного, задремала. Джемма проворно опустилась на скамейку возле нее и уже не шевельнулась более. Только изредка подносила палец одной руки к губам, другую она поддерживала подушку за головой матери и чуть-чуть шикала, искоса посматривая на Санина, когда тот позволял себе малейшее движение. Кончилось тем, что и он словно замер и сидел неподвижно, как очарованный, и всеми силами души своей любовался картиной, которую представляли ему и эта полутемная комната, где там и сям яркими точками рдели вставленные в зеленые старинные стаканы свежие пышные розы. И эта заснувшая женщина, скромно подобранными руками и добрым усталым лицом, окаймленным снежной белизной подушки. И это молодое, чутко настороженное и тоже доброе, умное, чистое и несказанно прекрасное существо – с такими черными, глубокими, залитыми тенью и все-таки светившимися глазами. Что это? Сон? Сказка? И каким образом он тут?